День их свадьбы? Примечание. Формат записи дат в США отличается от европейского. Сперва указывается порядковый номер месяца, а затем число. Именно поэтому 8.3 — это 3 августа. «Эйвери», — позвал Грейсон, встревоженный выражением моего лица. «Всё в порядке?» Я достала телефон и сфотографировала оборотную сторону кольца. «Пора обменяться». «То есть прабабушка вот так просто взяла и отдала его тебе?» — спросила Зара, едва сдерживая эмоции. «Легально. Назначила новым владельцем тебя». Меня накрыло предчувствие, что ситуация рискует очень быстро вырваться из-под контроля, поэтому я ещё раз сообщила о цели своего визита. «Прабабушка дала мне это кольцо, чтобы я его обменяла на кольцо вашего папы». Зара закрыла глаза. «Интересно», — подумала я, — «о чём она сейчас думает? Что вспоминает?» Наконец она потянулась к тонкой цепочке, висевшей на её шее, и достала из-под кружевной рубашки массивное серебристое кольцо, сжала в кулаке и открыла глаза. «Отцовское кольцо», — хрипло проговорила она, — «в обмен на мамино». Дрожащими руками она расстегнула цепочку. Я протянула ей кольцо Элис Хоторн, и она вложила мне в ладонь стариковское. Повинуясь порыву, я перевернула его, чтобы посмотреть, есть ли гравировка. На обратной стороне виднелись цифры. Ещё одна дата. 9-7-48. 7 сентября 48 года. «Это его дата рождения?» — предположила я, ткнув пальцем в небо. Заре даже не пришлось опускать взгляд, чтобы понять, о чём я спрашиваю. Это была единственная вещица, оставленная ей отцом. Вне всяких сомнений, она уже разглядела её до мельчайших подробностей. «Нет», — натянуто возразила она. «Мамина?» «Нет!» Её резкий тон чётко давал понять. На дальнейшие вопросы она отвечать не хочет. Но, по меньшей мере, один я должна была задать. «А что случилось 3 августа 1975 года?» — спросила я. «Они не в этот день поженились?» «Нет!» — возразила Зара. «А теперь будь так любезна, бери кольцо и уходи! Большое спасибо!» Я направилась было к двери, но на полпути остановилась. «А вам никогда не было любопытно, что это за надписи?» — спросила я. Тишина. Я уж было подумала, что она не желает мне отвечать. Но не успела я притронуться к ручке двери, как Зара меня удивила. «Тут и гадать нечего!» — коротко произнесла она. Я обернулась. Зара покачала головой, крепче сжав в кулак мамино кольцо. «Ясно же, это код! Очередная игра, придуманная им! А я должна его расшифровать. Идти по следам, куда бы они меня ни привели!» «А почему вы не стали этого делать? Если Зара и сама знала, что у отцовского наставления есть подтекст, почему не включилась в игру?» «Потому что не желаю знать, что ещё хотел сообщить мой отец!» Зара сжала губы и в момент словно помолодела на несколько десятилетий. Стала хрупкой. «Меня ему всегда было мало. Он обожал Тоби, а на втором месте была Скай. Я шла последней, как ни старалась. И этому не было конца. Всё своё состояние он завещал незнакомке, а не мне. Мне всё ясно». Теперь Зара уже не казалась суровой и неприступной. «Прабабушка велела кое-что вам передать», — я прочистила горло. «Ради выживания на что только не пойдёшь». «Так она сказала». Зара сухо хохотнула. «Это в её духе». Она немного помолчала. «Хотя она тоже меня не любила». «Ядовито то древо, ты сам посуди», — писал Тоби. «С и З, и меня уже не спасти». «Ваш отец и Скай оставил подсказку», — сообщила я. «Сама не понимаю, зачем об этом рассказываю». «Не стоило ведь. Грейсон очень чётко донёс до меня. Нельзя допустить, чтобы Скай и Зара узнали, что Тоби жив». «Полагаю, в истинном севере?» — спросила Зара. «Настоящий Хоторн. Этого не отнять». Она тоже поняла подтекст завещания. Вот только ей всё равно. Точнее, не так, — подумала я. Всё это ей важно, но она не хочет включаться в игру, уступая ему. «Он оставил Скай фотографию», — тихо поведала я. «На ней запечатлены вы, она и парень по имени Джейк Нэш». Зара резко втянула носом воздух. Вид у неё был такой, словно я дала ей пощёчину. «Тебе сейчас самое время уйти», — сказала она. По пути в коридор я положила кольцо старика на приставной столик у дивана. Дату я запомнила. Я получила всё, что хотела. Лишать Зару ещё и этого было ни к чему. Глава 53. Поздно вечером мы впятером погрузились в семейную историю Хоторнов, чтобы найти этим датам хоть какое-то объяснение. 3 августа 1975. 7 сентября 1948. Тобиас Хоторн родился в 1944, а Элис — в 1948, только в феврале, а не в сентябре. Поженились они в 1974. Зара родилась через 2 года, Скай через 3 после Зары, а Тоби спустя пару лет, в 1981. Свой первый патент Тобиас Хоторн получил в 1969, а первую компанию основал в 1971. Незадолго до полуночи мне позвонила Либи. «Узнала что-нибудь?» — спросила я вместо приветствия. Пока мы тут разбирались с кольцами, Либи долетела до Ньюкасла. За несколько часов она могла расспросить местных о Гарри, поискать его. «В бесплатной столовой его уже несколько недель не видели», — сообщила сестра странным тоном. «Так что мы пошли в парк». «И что вы разузнали?» — спросила я. Ответом была тишина. Сердце тревожно забилось. «Либи, мы поговорили со стариком по имени Фрэнк. Нэш даже попытался его подкупить». «Не получилось, да?» — спросила я. Опять тишина. «Лип!» Сперва он ничего не желал рассказывать, потом поглядел на меня внимательно и спросил, уж не Эйвери ли меня зовут. Нэш сказал, что так и есть. Надо было самой туда поехать, самой поговорить с Фрэнком. И что он сообщил? «Дал мне конверт с твоим именем. Послание от Гарри». Мир словно замер на мгновение. Тоби оставил мне послание. На этой мысли мне и хотелось бы задержаться. Да не получалось. Мой отец оставил мне послание. «Сфотографируй конверт», — велела я Либи, когда дар речи ко мне вернулся. «И письмо. Хочу прочесть его сама». «Эйв...» — голос Либи стал заметно тише и мягче. «С фоткой!» — нетерпеливо сказала я. «Пожалуйста!» Не прошло и минуты, как мне пришли фотографии. Мое имя было выведено на конверте знакомой рукой, наполовину печатными буквами, наполовину курсивом. Я переключилась на следующий снимок с текстом самого письма, и душа ринулась в пятки. Послание, оставленное мне Тоби Хоторном, состояло всего из 2 слов. «Прекращай поиски». Мне не спалось. Завтра уже был понедельник. Меня ждала школа. Но даже это обстоятельство не помешало мне всю ночь лежать и пялиться в потолок. В какой-то момент я слезла с кровати, подошла к шкафу, достала потрёпанный рюкзак, привезенный из дома, расстегнула кармашек сбоку и вытащила стопку маминых открыток. Единственное, что мне от нее осталось. Есть у меня одна тайна.